Я все тебе объясню, но чуть позже. Похоже, что почтовый служащий уже находился внутри, так как со стеклянных дверей исчезла табличка «Цлосет» и появилось заветное слово «Опен». Я пойду один. Леш, чем меньше народу будет видеть нас с тобою вместе, тем лучше. Нас и так многие видели вдвоем. Кто? Постарайся вспомнить всех. Ну, индейцы. Ясно. Еще кто? На заправке. Я там один выходил. В мотеле мы с Маринкой номер оформляли. Да, верно. Но машину когда покупали? Вот тут, да, ты прав. Так что автобарга единственный, кроме индейцев, кто знает, что нас двое и мы братья-близнецы. Предлагаешь зачистить его, было бы хорошо, но у него есть еще пара помощников. И они хоть и издали, но видели, что мы купили ярко-красный мустанг и невзрачный Oldsmobile. А чего это он невзрачный? Успокойся, не об это сейчас. Давай, ты сейчас отъедешь подальше и обождешь меня там. И куда мне отъехать? Ну, хотя бы чуть-чуть не доезжая до той автопарковки, где мы машины покупали. Помнишь, там есть небольшая площадка перед поворотом. Это всего 500 метров отсюда. Нормально, езжай. А со мной пусть Маринка останется. А чего так? Потом она к тебе пересядет и расскажет о результатах моего разговора с Нью-Йорком. Понял. Ладно, бери Аленку и езжай, а я пошел звонить. Длинные гудки меня уже немного нервировали. Я наменял четвертаков, чтобы закидывать их в телефон по мере того, как будут истекать оплаченные минуты разговора. Хорошо еще, что я заранее поинтересовался кодом Нью-Йорка. Оказалось, что там меня поджидала очередная засада. У Нью-Йорка было несколько телефонных кодов. Например, если бы я звонил в Манхэттен или в Бронкс, то набирал бы 212, а в Бруклине код уже был 718. Смешно было, если бы я не туда попал. Наконец-то мои ожидания закончились благополучно. На том конце провода сонный голос Сандры ответил мне: «Хилла». Я отвечал ее тоже, по-английски: «Хай, Сандра, это Алекс, ты чего такая сонная, неужели у тебя была сегодня бурная ночь?» «Привет, Алекс». Голос девушки изменился: «Ты куда пропал-то? Да я же в палатке жил неделю почти в Йеллоустоне, а там никакой цивилизации нет». «Тогда у меня есть для тебя плохая новость, твой дядя серьезно заболел». Первая моя мысль была: «Какой нахрен дядя?» Но я очень быстро сообразил, что дядя у нас с братом тут в Америке может быть только один, Васин Игорь Анатольевич. Интересно, что с ним? Ранен? Или? Спрашивать напрямую я не стал. Ай-яй-яй, какое горе. Наверное, с сердцем чего-то. Инфаркт? Наивно спросил я. Скорее инсульт головного мозга. Немного грубовато ответила девушка. Если захочешь его навестить, то он сейчас в Сибли Мемориал Хоспитал. Это недалеко от Лэнгли. Оба-на! Услышав знакомое слово Лэнгли, я напрягся. О том, что именно в Лэнгли находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления США, знают даже дети. Его схватили, он спалился, как бы поудачнее спросить, как же это он так не уберегся-то? Ну, после известных событий он был сам не свой, плохо себя почувствовал. Сам поехал в больницу и его там оставили. А как? Слова «сам поехал» наводили на не очень хорошие мысли. Мог ли Васин предать? Я вспомнил его обаятельную, чисто голливудскую улыбку, и подумал, что в принципе, мог бы. Вот я всегда не доверял людям, которые скалятся по поводу и без. И кстати, вот без, как раз, был хмурым и неулыбчивым. Жаль, что он погиб тогда, на дороге. Но что же там такое произошло в конце-то концов? А что произошло-то? Немного удивленно спросил я. Ты что, радио не слушаешь и телевизор не смотришь? Ну, хотя бы газеты ты читаешь, Сандра. Я же тебе говорил, что неделю жил один в глуши, вдали от цивилизации. Тогда понятно, ты куда дальше-то поедешь? Да теперь вот думаю, что обратно. Надо же дядю навестить в больнице. Скорее всего, тебя к нему не пустит он. Сандра слегка запнулась. В реанимации. Ясно. Ну, ладно, не буду тебя отвлекать. Я тебе как-нибудь позже перезвоню. Звони, не пропадай. Я повесил трубку. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, пригород Сиэтла. Алексей и Алена, отъехав не так далеко, мы припарковались почти возле дороги. Аленка была немного взволнована. Ты чего такая нервная? Что-то произошло, Леш, что-то очень серьезное, но ты не знаешь, что именно? Нет, не знаю. Тогда и нечего пока переживать. Вот когда станет понятно, что и где произошло, тогда и будем думать о том, как с этим бороться. Как бы поздно не было, Аленка вздохнула. Леш, я сбегаю в кустики. а то утром торопилась, собиралась и, будь осторожна, не нарвись на гремучую змею. Как услышишь погремушку, убегай. Лёша, ты плохо учился в школе. Гремучие змеи водятся гораздо южнее. Оставшись один, я откровенно заскучал. Меня напрягало то беспокойство, что излучали Сашка и Алёнка. Но я ничего не мог с этим поделать. При отсутствии информации, можно опасаться чего угодно. Но опасность таится всегда не там, откуда её ожидаешь. Вход на автопарковку был виден с того места, где я припарковался. Так что не заметить ее владельца, который вышел из ворот и направился вдоль дороги в нашу сторону, я не мог. И это тоже меня очень напрягло. А бодрый толстячок уже приближался к машине. Я распахнул дверь и вышел ему навстречу. «Доброе утро. У вас что-то произошло с машиной?» Обратился он ко мне. «Нет, просто остановился здесь. А вы только из-за этого покинули свой офис и пришли сюда?» «Нет, я шел на почту за свежими газетами». «Пешком?» – удивился я. «У вас же так много машин. Доктор рекомендовал побольше ходить пешком, чтобы уменьшить вот это». Он похлопал себя по животу. «Да, доктор прав. А вы тут ждете своего брата?» – почему-то спросил меня автобарга. В это время в моей голове снова всплыли мысли, высказанные Сашкой, что этот торгаш один из тех, кто видел нас двоих и сразу. Решение пришло спонтанно, и я ничего не смог с этим поделать. Окрестности я машинально уже осмотрел. Ни спереди, ни сзади по дороге никого не было в такую рань. «Ой, а я не заметил этого», — указал я рукой на левое переднее крыло своей машины. «Что?» — сразу же отвлекся торговец подержанными авто. Я оказался у него за спиной. Левой рукой я зажал ему рот, а правый воткнул нож ему в печень и, стараясь не испачкаться кровью, аккуратно помог ему лечь на землю. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, пригород Сиэтла, почтовое отделение. «Александр», — завершив разговор, я обратился к служащему. «У вас есть свежие газеты? Вас устроит Seattle Times?» «Безусловно». «Сегодняшние?» «Да, конечно». «Окей, а у вас есть еще вчерашние газеты? Вот, посмотрите». «Да, были номера местной газеты и за вчера, и за позавчера. Я купил все, включая сегодняшний номер». Расплатившись, вышел из отделения и, развернув свежую газету, всего лишь глянул на заголовок статьи на первой полосе газеты. Слова, которые были готовы вырваться из меня, были исключительно матерные, и только на великом и могучем русском языке. Сдержался я с большим трудом. Свернув все газеты, я на негнущихся ногах дошел до машины. Открыв водительскую дверь, я плюхнулся на сиденье. И вот тут уже меня просто прорвало. «Это полный пиец», — высказался я на русском. «Что такое?» — спросила Маринка, впрочем, не проявляя особого волнения. «Вот, посмотри». Я кинул ее на колени газеты. «А что там?» — снова спросила она меня и развернула свежую Seattle Times. Заголовок передовой статьи гласил: «Военный переворот в СССР. Глава 21. Уходя, гасите всех. Народная мудрость из 90-х. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, пригород Сиэтла. Алексей Тихий». Уложив на землю свежеубиенного толстячка, я не спешил вытаскивать нож из раны, иначе тут натечет сразу такая лужа крови, что будет заметно даже с дороги. Снова огляделся по сторонам и снова никого не заметил. «Тишь да гладь, всегда бы так». Ухватив труп за воротник, я с трудом сдвинул его с места, все-таки разница в массе ощутимая. Но когда тело все-таки пошло, то я постарался набрать побольше ускорения, ведь стоит только затормозить, как придется опять упираться, пытаясь сдвинуть тело. Но именно из-за набранной мною скорости, я с таким шумом и вломился в кусты. Послышались возмущенные визг и писк, уединившийся в этих кустах Алена. «Тише!» — прикрикнул я на нее, не привлекая внимания. Алена стояла со спущенными джинсами и с ужасом смотрела на бездыханное тело у моих ног. «Леша, ты убил его? Так было надо», — ответил я и, выдернув нож из тела, стал вытирать об одежду трупа испачканное лезвие. «Сходи к машине и посмотри, нет ли там в багажнике лопатки. Только штаны надень, а то упадешь». Алена натянула и застегнула штаны. Она, в принципе, выполняла мои распоряжения, но делала это так, как будто у нее руки и ноги не гнутся в суставах. «Успокойся, все в порядке». Попытался я немного сгладить ситуацию, но кажется, что мои слова на нее особо не подействовали. Я обыскивал труп, а сам думал, правильно ли я сделал, что убил этого человека, который ничего плохого мне вроде бы не сделал. С одной стороны, он был опасным свидетелем, который в будущем мог бы навести на наш след полицию, ФБР и хрен знает кого еще, и его ликвидация вполне оправдана, исходя из очень полезной поговорки из моих 90-х, уходя гасите всех. Но с другой стороны, довольно-таки спокойная жизнь в этом времени меня немного расслабила. Или это мой новый организм дает о себе знать, откуда эта щепетильность во мне взялась. Нет человека, нет проблемы. О чем тут еще думать? Но какой-то червячок сомнения все еще грыз изнутри рудиментарный орган под названием совесть. Но я вдруг подумал, что этот американец наверняка наживался на людях, скупая по дешевке и продавая втридорого гребаное железо. А если он ставил бэушные запчасти на машины перед продажей, то не исключено, что по его вине погибло какое-то количество людей. Ведь на дорогах Америки людей гибнет гораздо больше, чем в авиакатастрофах. Успокоив себя, таким образом, я наконец-то нашел, что искал в карманах трупа. А искал я связку ключей. Теперь надо по-быстрому попасть в офис и удалить всякую информацию о машинах, проданных этим торгашом в последние несколько дней. Но лучше всего будет просто сжечь к чертям собачьим весь его офис, а заодно и машины на парковке. Пусть тогда полицейские ищейки и разбираются, что к чему и почему. Но перед тем, как устраивать тут большой пожар, надо бы дождаться Сашку. Только вот посещение офиса откладывать нельзя, неизвестно. Пришли уже на работу те двое мексиканцев, которых я заметил тут вчера. Хотя они вполне возможно были не мексиканцы, а пуэрториканцы. Но какая разница, я в сортах латиносов нифига не разбираюсь. Алена стояла возле машины с растерянным видом. «Ты чего?» – спросил я. «Не нашла лопату?» «Я не смогла открыть багажник». «Ну, тогда садись в машину и жди, когда твой Сашка подъедет». «А чего это он сразу мой?» «Стены в мотеле очень тонкие. Их тут из картона делают, наверное. Так что мы с Маринкой полночи слушали, как ты стонала, Сашенька, Сашенька». Подразнил я ее. «Дурак», — сказала она, и села в машину. При этом она так сильно покраснела, что я подумал, а не переборщил ли я. «Эх, девочки, они такие девочки, то ли дело Маринка, пацанка». Это я уже думал по дороге в сторону открытых ворот автостоянки. Идти было не так уж и далеко. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, пригород Сиэтла, Александра и Марина. «И что все это значит?» – спросила меня Маринка. «Я еще сам не читал толком, только заголовки. Прочитай, что там конкретно пишут, Саш», – протяжно ответила девушка. «Я по-английски не особо хорошо читаю. У нас по легенде было, что мы немецкого происхождения, и мы учили в основном дойч. Хреново. И как вы вообще до Монтаны добрались?» Аленка переводила, и Лешка немного лучше меня на инглише шпарит. «Ясно. Ладно, разберемся, как приедем». Когда мы увидели Лешкин Олдсмобиль, то мне показалось, что его самого в машине нет. Подъехав поближе, я убедился, что так оно и есть. Аленка сидела на пассажирском сиденье с отсутствующим видом, а брата нигде не было видно. Я и так был на взводе, а тут еще и это. «Лешка где?» — сходу заорал я на Аленку. Вжав голову в плечи от моего крика, она пропищала в ответ. «Он ушел». «Куда?» «Туда», — махнула она рукой в сторону распахнутых ворот автостоянки. В это самое время с той стороны, куда она указала, послышался приглушенный пистолетный выстрел, а спустя пару ударов сердца, еще один. «Всем оставаться возле машин», — крикнул я девчонкам. Доставая на ходу свой любимый Вальтер, я бросился бежать в сторону распахнутых ворот. На ходу я услышал еще два выстрела и прибавил ходу. Но добежав до ворот, я все же притормозил и осторожно выглянул из-за угла. Никого. Тогда я добежал до входа в офис, тормознул у дверей и прислушался. «Тихо, Леха», — восклицательные и вопросительные знаки, негромко позвал я. «Заходи, Санек, все чисто», — откликнулся брат. «Камень с души, Леха жив и даже не ранен. Ты чего тут пальбу устроил?» «Да, понимаешь», — начал Лешка, — «решил зачистить тут всех, типа того. А где хозяин? А тебе разве Аленка ничего не сказала?» «Нет, она какая-то пришибленная там в машине сидела. Хреново. Понимаешь, я сидел в машине, никого не трогал, тебя ждал. А тут из ворот выходит этот автобарга и идет прямо ко мне. Типа, у вас с машиной что-то случилось?» «Ну, я ему говорю, нет, все нормально. А он стал про тебя чего-то расспрашивать. Тут меня и торкнуло. Я вспомнил, что ты говорил про лишних свидетелей. Я его тихонько ножом в печени в кусты отволок. Потом забрал у него связку ключей, да и пошел в офис, подчистить следы, чтобы никакой информации про проданные нам машины там не осталось. Ну, ты маньяк, просто Чикатило какой-то, сам ты это слово. Ну, вот, захожу я в офис, там никого, начинаю копаться в бумагах, а тут мексиканец в дверь заходит, типа, «Хеллоу, шеф», а тут вместо шефа я, такой красивый, ты себя в зеркало-то давно видел, красавчик, ты на себя-то погляди, не перебивай, короче, он на меня с кулаками, и это, «Факинг гринго», кричит, ну а я ему говорю, «Ты ошибся, латинос, я факинг крашен», ну и пристрелил его, а тут второй за ним ломится, и его тоже, потом контроль, а тут ты в дверь скребешься, ясно все с тобой. Ты тут отпечатков не наставил своих, если только вчера. Я тут решил пожар небольшой устроить. Тут же все из фанеры и палок. Сгорит к чертям вместе с отпечатками. А чего тогда небольшой? Чего небольшой? Ну, пожар. Может лучше большой костер тут запалить, чтобы сгорело все нахрен вместе с машинами? Шухер поднимется. А если только офис спалить, то ты думаешь, что шухер не поднимется? А хрен его знает, товарищ майор, подполковник. Поправил я его, сопляк ты несовершеннолетний, а не полковник, сам такой, я уже копался в бумагах, быстро нашел нужные, а заодно обнаружил и бухгалтерскую книгу торгаша, где он отмечал, что, чего, кому и сколько, еще в ящике стола обнаружился ну а очень большой револьвер, вот любит америкосы такие огромные стволы, а учитывая то, что принадлежал этот громадный револьвер маленькому толстячку, становится ясно, что права народная мудрость, что люди, имеющие ущерб в одном, стараются компенсировать его большими пушками и громадными машинами. Ну да бог им всем судья, а не я. Я выщелкал все патроны и забрал с собой, а револьвер, обтерев тряпкой, сунул обратно. Нахрена мне такая карманная гаубица, тем более, что ни в какой карман она не влезет. Собрав возле стены все остальные бумажные носители информации, я постарался их посильнее помаять, да растрепать, знаю я не понаслышке, как правильно надо уничтожать документы, книга или папка с бумагами может снаружи обуглиться, а внутри останутся целые листы, не тронутые огнем, заодно бумагами я закидал и трупы обоих мексиканцев, надо бы еще немного мебель поломать, и сверху положить, чтобы лучше горело, на растопку я оставил самые нужные бумаги с информацией про нас и наши машины. Все было готово к поджогу. Леха тем временем вскрыл небольшой сейф под столом у торгаша и выгреб оттуда все деньги, что там нашлись. И это правильно. Зачем добру зазря пропадать, а нам пригодится в дороге. Леха, ты закончил там мародерничать? Угу. Тогда глянь на улице, как там, а то я тут уже готов поджечь всю эту шарашкину контору. Ща, ответил брат, и вышел наружу. Я достал зажигалку. И уже было поджег первую бумажку, но в это самое время вернулся Леха, и не просто вернулся, а вбежал с бешеными глазами. Шухер, шериф, 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, пригород Сиэтла, те же и там же, плюс шериф, вот откуда, сука, вечно не вовремя появляется шериф, прям, как в кино, ей-богу, он, что, слышал выстрелы, вряд ли, когда я сюда двигался на пятой скорости, почти бегом, выстрелы уже отзвучали, а привычка осматриваться вокруг у меня еще с той жизни осталась, и я не видел никаких шерифов, ни на машине, ни пешком. Ну не сидел же он здесь и раньше, в одной из припаркованных машин. Машину с шерифской раскраской, я бы уж точно заметил, не было тут никого, а это значит, что он только что подъехал, и, следовательно, он видел две наши машины, там, на обочине дороги, а заодно и наших девчонок, это очень плохо, или не очень, ладно, потом подумаем на эту тему, а сейчас у нас ситуация просто аховая, в офисе бардак, два трупа мексиканцев, и еще не подожженный, но уже приготовленный костерок из бумаг на полу, картина маслом, он один или, спросил я у Лешки, который сквозь жалюзи на окне выглядывал наружу, вроде бы один, а поточнее нельзя, один он, один, встань за дверью. Попробуем его взять живым и допросить. Я еще не разобрался, с чего вдруг меня так утром торкнуло сваливать отсюда. Тише, идет. А я что? Я ничего. Сел за стол хозяина всего этого бардака и приготовился встречать незваного гостя, положив свой пистолет так, чтобы им можно было мгновенно воспользоваться. Шаги по коридору уже слышны. Так шумно ходит очень уверенный в себе человек. Ну-ну, посмотрим, Шериф был великолепен в своей чистой и отглаженной форме со звездой на груди. Ну а шляпа явно делала его и выше, и солиднее. А чего это мы в лице так переменились? Что-то не так? Неужели два свежих трупа так взволновали такого уверенного в себе дядю? Только не надо лапать кобуру. Это уже не поможет. Я свой пистолетик заранее приготовил, и теперь он смотрит прямо в блестящую на груди шерифскую звезду. Да и брат уже приставил к спине еще один пистолет. Хиллоу. Поприветствовал я служителя закона и порядка местного разлива. Что тут происходит? Испуганным голосом произнес шериф. А то сам не видит. Очень похоже на вооруженное ограбление с трупами. Или это незаметно? Тем временем Леха уже разоружил бравого вояку, не забыв обыскать его на предмет скрытых стрелялок и прочего ненужного уже железа. Не поленился проверить и щиколотки. А шериф-то оказался тем еще хитрецом. Мы уже расслабились, когда он попытался дернуться. Но Лешке не дремал, и ударом пистолета по шее, послал дядю в нирвану. Ну, что же, первый раунд остался за нами. Хорошо, что шериф заранее обо всем позаботился. У него с собой нашлось все необходимое. Наручниками мы сковали ему руки за спиной, а ноги связали его брючным ремнем, пропустив через руки. И теперь уже не такой уверенный в себе шериф стоял на коленях передо мной. Глаза его были замотаны какой-то тряпкой. Меня-то он уже видел, но Лешка все время держался у него за спиной. Так что служитель закона пока не мог даже и догадываться, что мы братья-близнецы, поскольку видел он только меня, да и то мельком. Содержимое его карманов уже лежало на столе передо мной. «Тебя зовут Майкл Уокер?» «Да», — хмуро ответил шериф. «Проживаешь в Сиэтле по адресу?» Я прочитал его адрес, найденный в бумажнике на каком-то бланке типа счета за что-то там. «Да, а это, значит, твоя жена и дети на фото?» Прокомментировал я вложенную в его же бумажник фотографию. «Да, и чего тебе не сиделось дома, Майк Уокер? Нахрена ты приперся сюда в такую рань? Я больше ничего не скажу. Можешь пристрелить меня прямо сейчас. Ты такой смелый, Майк. Ничего не боишься? Ты все равно меня убьешь, потому что я видел твое лицо. Но посуди сам, если я не убью тебя, то ты пошлешь за мной своих коллег. За тобой все равно будет охотиться вся полиция штата. Пока найдут трупы, пока сообразят, что к чему, я уже буду далеко отсюда. Тебя найдут, если будут искать. А почему ты решил, что тебя не будут искать? Как ты думаешь, Майк, тебе дадут орден посмертно? Вряд ли. Голос у шерифа был довольно-таки искренний. Тогда стоит ли тебе рисковать собой из-за этих нехороших людей? Хозяин задолжал денег моему боссу, а эти двое мексиканцев плохо себя вели. Стоит ли из-за них так рисковать? Но Тедди исправно платил семье Калакурча, начал говорить Уокер. Мне насрать на итальяшек. Быстро сориентировался я. Надо было у них и брать денег в долг, а не у моего босса. Повисло долгое молчание. Было слышно, как заблудившаяся муха безуспешно штурмует оконное стекло. То есть ты хочешь сказать, что искать меня будет не только полиция? Нарушил я молчание. Ты тоже работаешь на мафию? Я не работаю на них, вскинул голову шериф. Но ты общаешься и с ними? Мне приходится это делать. Ну и какой смысл мне тогда оставлять тебя в живых? Ты расскажешь про меня копам, а потом и мафии. Если ты меня не убьешь, я забуду про тебя. И ты хочешь, чтобы я поверил человеку, который связанный стоит под дулом пистолета? Ты не стал мне угрожать, что убьешь мою семью, хотя ты знаешь, что я теперь точно знаю твой адрес и видел фото твоей семьи, но ты не стал меня этим шантажировать. Мне очень хочется поверить тебе, Майк, помоги мне. Из-за убийства Тедди Портера все равно будет большая буча, и мне придется искать убийцу, но ты его не найдешь, ведь так, Майк? Я буду очень стараться. Думаю, что у тебя есть 2-3 часа в запасе, прежде чем тела обнаружат. Но если я оставлю тебя в живых, то к тебе у всех будет много вопросов. Почему их убили, а тебя только связали? Сделай так, чтобы меня тут не нашли связанного. И как ты себе это представляешь? Никак. Ладно, Майк, я подумаю над этим. Оставив шерифа связанным на полу, я вышел в коридор, чтобы пошептаться с Лехой. Чего ты с ним время тратишь? Спросил брат. Перо под ребро и айда отсюда. Экий ты кровожадный, братишка. Нельзя его в живых оставлять. Сдаст он нас всех, как стеклотару, и не поморщится. Он мне пообещал, что забудет меня и не будет носом землю рыть. И ты ему поверил, Саня? Я тебя не узнаю. У него семья, а моя семья — это ты и Маринка. Жестко оборвал меня брат, и, войдя в комнату, выстрелил шерифу в голову, после чего обернулся ко мне и сказал с легкой иронией: «Ну, что, помнишь, как там было в фильме. Махмуд, поджигай. Глава 22. Мы разошлись, как в море корабли. 21 сентября, 1974 год. США, штат Вашингтон, пригород Сиэтла. Прежде чем поджечь офис автодилера, мы с Лехой загрузили тело шерифа в багажник его же машины, а после отогнали украшенную шерифской звездой тачку в самый дальний угол автостоянки. Там как раз кучковалась группа явно побитых машин, которые были аккуратно укрыты от дождя и солнца чехлами. Эдакий полубрезентовый тент. Вот таким-то мы и скрыли от любопытных глаз служебную машину с трупом в багажнике. Кстати, Леш, а неплохая идея появилась. Ты о чем? Мочить шерифов? Он заржал и пропел слова известной песни Боба Марли. И шотхе шериф, ангел, я застрелил шерифа. Да, нет, достал ты уже. Тебе дай волю, ты тут в Штатах устроишь сафари с отстрелом всех копов, военных и мафиози. А ты, что, против? Сократим поголовье крупного безрогого скота, продекламировал он. Ладно, делай, что хочешь, только не переходи границы разумного. Я о другом тебе хотел сказать. Вот такие чехлы для машины могут в дороге очень даже пригодиться. По крайней мере, мне с моим красным мустангом. Оставил на стоянке и укрыл чехлом, чтобы не отсвечивал. А ты думаешь, что машина в чехле в глаза не бросается? Не так, чтобы очень. Я видел, тут некоторые так и делают, если редко пользуются. Укрывают от дождя и солнца свои тачки. И что ты предлагаешь? Прихватизировать тут пару чехлов. Вдруг пригодятся. Я не знаю, Саня. Ты всегда чего-нибудь выдумаешь, а потом оказывается, что так и надо было. Кстати, ты дозвонился до Нью-Йорка? Угу, ответил я, стаскивая приглянувшийся мне чехол с соседней машины. Ну и чего там? Тебе подробно или коротко? Желательно подробно. Увы, я не успел прочитать свежие газеты, а твоя Маринка по-английски читать не умеет. Ну, тогда коротко. А если коротко, то пока мы тут стреляем шерифов, у нас там в стране произошел полный пиец. В смысле? В коромысле. Я же говорю, что подробностей не знаю, а то, что я успел краем глаза прочитать в заголовках местных газет, выглядит примерно так. Милитарица у Пентхеус, Пхецрисисовца Мунисм, Нефруссиан Революцион, Англ, военный переворот в СССР, кризис коммунизма, новая русская революция, да ну нах. А еще, мне сказали, что наш дядя сильно заболел башкой. Какой еще вапу дядя? Тот, который тебя с девчонками в Штаты привез. Васин, ну, да, так вот, по непроверенной пока информации, он сам сдался в Лэнгли. Это в ЦРУ что ли? Я же говорю, что пока это непроверенная информация. И что? И все. Больше я пока ничего не знаю. Слушай, а ты с чего так с утра подорвался, Леха? Я тебе расскажу, а ты не перебивай. Ладно, не вопрос. Мне Лолита приснилась. Это та, твоя колумбийка? Да, и уже не в первый раз. В прошлый раз она во сне предупредила меня об опасности, когда нас окружила военная полиция вместе с тем сержантом с авиабазы. Да, я помню, что ты рассказывал, но про нее ты не говорил тогда. А что, надо было? Наверное, нет. Так вот, сегодня под утро на мне снова приснилось. Сперва сказала, что это последний раз, когда она ко мне может прийти вот так вот во сне, а потом посоветовала, чтобы я срочно уходил отсюда, но не на юг, как планировал, а в другую сторону. В какую не сказала, нет, и это все, да, но когда я разбудил Аленку, то она подтвердила, что тоже чувствует приближающуюся опасность. И ты во всю эту мистику веришь, Леха? Я головой понимаю, что это все из области фантастики, но потом на почте вижу свежие газеты и понимаю, что что-то пошло не так, и мне сообщают, что Васин переметнулся к врагам. Ты думаешь, что он предатель? Я не знаю, Леш, но в Европе, по пути, которым он отправил меня сюда, было как минимум два прокола. Там оборвалась целая цепочка из правильных людей, что помогали нашим. И тогда я был вынужден сам добираться сюда своими силами. Что тогда там в Союзе про меня говорили? Ну, я же тебе рассказывал. Подозревали в предательстве. Меня с Маринкой на Лубянке в подвале мариновали. Хороший каламбур получается. Решил немного пошутить я. Маринку мариновали на Лубянке в подвале. Тебе это кажется смешным? Нет, я думаю, что все это взаимосвязано. Ты сказал, что Авдеев тогда вас вытащил и практически через пару недель забросил сюда. Как-то так, следовательно, в комитете есть своя группировка, с которой у нашей особой службы натянутые отношения. Похоже на то, особая служба подчиняется непосредственно Шелепину, но в КГБ же рулит Семичастный, а они с Шелепиным вась-вась. Но ты не можешь отрицать, что КГБ – это не один человек, и там в каждом отдельном подразделении есть свой начальник и свои интересы. Это как правая рука, которая не знает, что творит левая. Саня, это ты у нас голова, а я в эти политические разборки всегда старался не лезть. Я человек простой, я заметил это, когда ты шерифа грохнул. Я уже там такую многоходовку замыслил, чтобы направить полицию и мафию по ложному следу, а ты, ну извини, да, чего уж там, проехали. И, кстати, хватит болтать, поехали уже. А куда, вопрос, конечно, интересный. Ты сказал, что на юг, в Калифорнию нельзя, и возвращаться тоже плохая примета. Я тут в мотеле надыбал один рекламный буклетик. Думаю, что на пару недель можно затеряться. А тебе, Лёш, надо только выбрать, Санрайз или Парадайз. В каком смысле? Я же тебе сказал, что в Карамысле. Да ну тебя, вот смотри. Я развернул перед ним карту из буклета, подрезанного в мотеле. Это Санрайз в буквальном переводе. Восход или рассвет, а Парадайз, без тебя знаю, это рай, но в рай мне пока еще рановато, сам не хочу, но придется. Я предлагаю нам разделиться, ты с Маринкой поедешь на рассвет в Санрайз, то есть, договорились, а мы с Аленкой тогда двинем в Парадайз. В планах у меня пешие походы по горам, там гора крутая есть, Маунт Рейнер называется, типа бывшего вулкана со снежной шапкой, 4000 с лишним метров высотой. Красота неописуемая. Это неописуемо, сказал Бобик, глядя на Баобаб. Саня, а нахрена нам она, это твоя неописуемая красота, там всегда полно туристов. Затеряться на пару недель будет несложно. Отдыхаем, расслабляемся, никого не убиваем примерно 2 недели. Ты на что намекаешь? Ни на что. А ты о чем подумал? Да, так, это я так, о своем, о девичьем. У тебя есть еще одна такая карта? А как же, я тот еще хомяк. Вот, держи эту, а у меня в машине еще есть. Спасибо, ни за что. И, кстати, старайся с Маринкой общаться в основном на английском. Надо поднатаскать ее в языке, а то могут начать вопросы задавать, типа откуда такая красивая и по-нашему не понимает. Ладно, разберетесь как-нибудь. Вот, а встретимся мы ровно через 2 недели, 5 октября. А почему именно 5-го? Мне нравится. Это мой праздник, день Мура. Мент поганый, пошутил брат. Но-но-но, погрозил я ему пальцем. И где встретимся? Вот смотри, я провел пальцем по карте. Здесь сойдутся верхняя и нижняя дороги. Верхняя отмечена номером 410, а нижняя под номером 12. Судя по номерам дорог, ты поедешь по хайвею, а я по проселочной грунтовке. Но ты же сам не захотел в рай. Шучу. Там на перекрестке большая автостоянка, наверняка найдется и мотель, 3 дня на всякий случай. А если кто-то опоздает по какой-нибудь причине, поломка машины, тюремное заключение и т.д. и т.п., типун тебе на язык, то тогда могу предложить на выбор Эллинсберг или Мэрихилл. Ты, сука, издеваешься, предлагаешь мне выбирать между Ленкой и Маринкой, тогда Мэрихилл. Окей, тогда в этом Мэрихилле ровно через неделю. Начиная с 12 октября и тоже 3 дня не больше. И как мы там друг друга найдем? Каждый день ровно в 12 у главного почтового отделения. Плюс-минус 15 минут допустимо. А если, Леха, ты пессимист? Какие если? Как говаривал поручик Ржевский, случаи разные бывают. Тогда, каждый из нас самостоятельно двигается по маршруту Калифорния, ищет там Стива Джобса. Хороший парень, жалко его. Он и так ведь потом умрет от рака. Леха, вот я тебя не узнаю. Жалостливый ты наш. Ты только что грохнул шерифа абсолютно ни за что. А Стива за что? Чтобы он не устроил прорыв в компьютерных технологиях. Ты веришь, что если грохнуть всех айтишников США, наш Советский Союз вырвется вперед и будет впереди планеты всей? Не верю, но в принципе, я был бы не против. Ладно, а в Калифорнии мы как друг друга найдем? Хороший вопрос. Я там не был никогда. Я тоже. Саня, а ты смотрел сериал «Твин Пикс»? Охренела твоя голова. Где я, и где сериалы? Я же работал, как папа Карло, а я как раз отлеживался дома после. Неважно. Так вот, «Твин Пикс» — это в Сан-Франциско. И там рядом есть еще парк с названием, который ты не забудешь, Долорес Парк. Да, ты прав, это имя я не забуду. И что там? Там полно вокруг всяких отелей. Но не факт, что можно будет заселиться в какой-то конкретный. Может, мест не быть или еще чего. Так вот, гулять в парке у нас ведь не запрещено, и где-то с 2 до 3 всегда можно будет прогуляться в парке. Лучше ближе к центру, чтобы особо не заблудиться. Окей. Долорес парк в Сан-Франциско. Давай, если там есть какой-нибудь заметный ориентир или памятник, то возле него какой-нибудь сигнал можно оставить. Рисовать на памятнике мелом стрелку, как в «Казаки-разбойники». Как думаешь, там есть лавочки? Наверняка. Ну, вот, на ближайшей лавочке к заметному ориентиру, памятнику или еще чего там, не знаю. И какой будет сигнал? А хрен его знает. 33 утюга и 16 пар валенок не подойдет. Штирлиц уже занял этот пароль, судя по анекдотам. Цветочный горшок тоже отпадает. Пусть будет просто записка, прилепленная на жвачку, под лавкой справа. Это как? Ну, вот сел ты на лавочку. Справа у тебя что? Понял. Записка на русском и коротко, чтобы понимали только мы. Допустим, число, когда будет встреча на этом месте. Из 2 до 3 в этот лень. Договорились. Мы к тому времени уже почти дошли до офиса. Все-таки парковка была большой, а машину шерифа мы отогнали в самый дальний угол. Ты иди к машине, а я тут пока. Поджигатель, шутканул Леха. Прихвати мой чехол, брось в багажник, пожалуйста. Зря ты себе не взял такой, обойдусь. У меня машина зеленая. Зайдя в офис, я быстро запалил бумагу и, подождав, когда все схватится, оставил в дверях канистру с бензином неизвестного происхождения. Я положил ее на бок, но подальше от бумажного костра. Через какое-то время пламя доберется и до нее, но надеюсь, что мы к тому времени будем уже далеко. Все стояли возле машин в ожидании меня. «Че стоим? Кого ждем? Тебя? Кого же еще?» — съязвила Маринка. «Нифиг время тратить. Пора отсюда сваливать, пока дым не пошел». «Чего?» — недоуменно переспросила Аленка. «Ходу, ходу, ходу». Я пожал руку Лехе и почти силой запихнул ее в нашу красную машину. Вот так вот, без лишних слов и слезных прощаний. «Мы, направо, Алешка с Маринкой поехали налево. Куда мы едем?» — спросила Алена. «Там красиво. Тебе понравится». Начал я пространно отвечать. «А почему не все вместе? Так надо». Моя спутница замолчала. «Ну, вот и поговорили». Молчание немного затянулось. «Алена, чего?» — грустно ответила девушка. «На заднем сиденье газеты лежат. Почитай, что там пишут про СССР». Какое-то время Аленка читала местные газеты. Я следил за ней краем глаза и видел, как она то бледнеет, то краснеет от явного недопонимания происходящих в нашей стране событий. «Имей в виду, что все то, что там написано, надо слегка фильтровать». Пояснил я ей тактику и политику местных журналистов. «Они сами точно не знают, что у нас произошло на самом деле, и иногда выдают желаемое за действительное. Но в Союзе действительно произошел переворот», — то ли спросила, то ли констатировала она. «Ты все прочитала?» «Нет, еще одна осталась. Читай, потом мне кратко перескажешь. И не забывай добавлять свои мысли. Обсудим, что и как, может, и поймем, чего там на самом деле происходит, пока мы тут развлекаемся». Алена прервала чтение и посмотрела на меня. «Сколько человек вы с Лешей убили там на автостоянке?» Лешка сказал, что 1 торговца. «Это я и сама видела. Я чуть не опи. А в офисе были 2 агрессивных мексиканца. Они на Лешку с кулаками полезли. Ну а потом шериф приехал неожиданно». «Почему?» — спросила Аленка. «Что? Почему? Почему вы такие жестокие?» А ответ, что так было надо, тебя не устроит. «Нет, не устроит. Ты хоть понимаешь, что вокруг нас вражеская страна, и все, с кем ты встречаешься, враги?» «Я понимаю, но...» «А какие могут быть но, Алена? Мы в тылу врага, и можем рассчитывать только на себя. Если ты к этому не была готова, то зачем согласилась лететь сюда? Из-за тебя. Тогда тебе придется потерпеть. И запомни, если твое поведение пойдет во вред общему делу, то я...» «Что, убьешь меня?» «Очень не хочу, но я буду вынужден. А скорее всего, ты просто растеряешься в самый неподходящий момент, и либо подставишь кого-то из нас, либо сама подставишься под пули». Алена снова замолчала, видимо, задумалась. А я продолжил. «Я тебя совсем не узнаю, Аленушка. Что с тобой случилось? Ты же ведь не была такой раньше. Откуда такие резкие изменения? Из-за тебя. Ты уже так отвечала мне. А теперь постарайся объяснить поподробнее. Все из-за тебя. Раньше я была сама по себе. А теперь? А плакать-то зачем?» — спросил я, заметив слезы на ее щеках. «Не знаю», — шмыгнула носом девушка. Это само собой как-то. Успокойся. Я одной рукой попытался приобнять ее, но она почему-то отстранилась. Я уже успокоилась. Прости. Я, наверное, много лишнего наговорила. Если рассуждать логически, то вы с Лешей все правильно делаете. Только это как-то не укладывается у меня в голове. А помнишь, как я бился с гопниками? Я бил их авоськой с вилком капусты, руками и ногами. Тогда ты мне не задавала таких вопросов почему-то. Тогда все было не так, а теперь ножи, пистолеты. Ну, тогда и враги были другие. А еще, после того, как мы с тобой, Алена, то, что я уступил тебе сегодня ночью, это совсем не то, о чем ты думаешь. Ты потом поймешь, что это всего лишь часть нашей жизни, а не вся жизнь. Ты говоришь со мной, как старик, мля, а я и есть старик. И мне сейчас раза в 3-4 больше лет, чем тебе. Но об этом я промолчу. Давай с тобой договоримся об одном. О чем? Ни я, ни ты, и никто другой не знает заранее, что будет с нами дальше. Мы можем погибнуть. Я не хочу. Перебила меня Аленка. Я тоже буду очень стараться, чтобы никого из нас не убили. И именно поэтому я тебя очень прошу, подели весь этот мир на две части. В одной мы, и все те, кто нам дороги и близки, а на другой стороны все остальные. Остальные могут улыбаться тебе и даже делать что-то доброе для тебя, но они все равно твои враги. Подумай об этом, и не торопись с ответом. А если ты не сможешь принять такую картину мира, то я постараюсь отправить тебя обратно. Но там же, да, там что-то случилось, и как мне кажется, что нас там совсем не ждут. А как же Аня? Ну, если только Аня, и еще ее мама, добавила Аленка, и, как мне кажется, прозвучало это довольно-таки двусмысленно. Ну а пока мы не разобрались в создавшейся ситуации, то давай жить сегодняшним днем. Я примерно так и живу. Так что постарайся особо не зацикливаться на всяких нюансах. Есть такая старая поговорка. Делай, что должно, и будь, что будет. Я слышала. Я постараюсь. Ну а теперь, дочитывай газету и попробуй мне вкратце все пересказать. Глава 23. Глобальные потрясения и прочие мелкие неприятности. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, пригород Сиэтла. Не выезжая из города, я зарулил на парковку какого-то супермаркета. Большой магазин, не такой, конечно, как Ашан из будущего, но для этого времени вполне приличный. «Пойдем, затаримся», — предложил я Аленке. «Я кушать хочу», — сообщила мне она. «Ну, тогда, сперва поедим, а потом закупимся продуктами. Нам как минимум неделю, а то и больше придется пожить вдали от цивилизации. Что ты хочешь съесть? Мясо или? Достаточно черничного пирога и кофе. Кофе у них тут мерзопакостный на вкус, правда? А мне как-то все равно. Тот кофе, который я пробовала раньше, там, в Союзе, мне тоже не очень нравится. Я как-нибудь приготовлю для тебя настоящий кофе, чтобы ты хотя бы раз в жизни попробовала этот божественный ароматный напиток таким, каким он должен быть на самом деле. Ловлю на слове. Да, кофе у американцев хуже, чем то, что разливают в наших пельменных. Даже напиток из цикория, и то покажется на вкус божественной амброзией, по сравнению с тем пойлом, что разливают в местных забегаловках улыбчивые девушки. Это вообще получается двойной удар. Фальшивая улыбка в придачу к мерзкому напитку, незаконно носящему тут гордое наименование, кофе. БРР, зато пирог был вполне. Правда, Алена сказала, что он слишком сладкий, но мне понравился. Я сладкое люблю. Через полчаса мы уже толкали тележку в супермаркете, наполняя ее продуктами питания. Брали в основном долгоиграющие, в основном консервы, воду, сухие хлебцы с печеньем и кое-что из крупы, их овощей, репчатый лук, картошка и чеснок. Ну и еще так по мелочи. Соль, сахар, туалетная бумага. Взял еще банку растворимого кофе. Варить настоящий кофе для Аленки в походных условиях я пока не планировал. Подождем более уютных условий. Нагруженные, как верблюды, мы вернулись к машине. Я открыл багажник, и тут понял, что поспешность нужна при ловле блох, при поносе, но ни в коем случае не в ходе подготовки к походу. Багажник был забит под завязку. Первым делом это был, конечно же, чехол для машины, приватизированный на автостоянке, а под ним прятались сумки с оружием. Причем со всем оружием, включая то, что должны были с собой взять Лешка с Маринкой, включая любимую Лешкину винтовку с оптическим прицелом. Выходит, у них на двоих остался только пистолет, из которого Леха уже произвел несколько выстрелов сегодня, а в придачу нож. Зато палатку и другое походное снаряжение, я что-то тут не вижу. Вот ведь, блин, ситуация какая. И что теперь делать? Мало того, что продукты заняли все заднее сиденье в нашей машине, а ко всему еще нам даже ни в чем будет сварить себе кофе, а ночевать придется либо в машине, либо на свежем воздухе. Догнать Лешку не получится. Мы уже потратили примерно часа полтора или даже два на шопинг. Где теперь его найдешь? Дорог тут много. Пока. Это вот ближе к горам будет только одна, да и то с разными ответвлениями в живописных местах. Так что встретимся мы с ним только на том месте, где договаривались через пару недель, не раньше. Хотя, в принципе, я смог бы его найти и раньше, но тогда придется снова собраться всем в кучу, а мы уже решили, что надо на какое-то время разделиться. Нет, поеду, как и планировали. Он на рассвет, а мы с Аленкой, сразу в рай. «Аленушка», — сказал я своей подруге, после того, как мы выгрузили все купленное из магазинной тележки в машину. «У нас опять получается сложная ситуация. Чего теперь?» «Так получилось, что все сумки с походным снаряжением находятся в багажнике у Лешки, зато у нас оказались все сумки с оружием и боеприпасами. Ты не знаешь, кто с утра загружал сумки?» «Я, но я, не переживай. Я, кажется, понял. Ты укладывала сумки, чтобы они лучше поместились, не разбирая, что там у них внутри. Да-да, к тому же это было еще тогда, когда мы не планировали разделиться на две команды. Да, тогда примем это как факт. У нас есть чем отстреливаться от врагов, но ни в чем приготовить тебе кофе на завтрак. Зато у Лешки с Маринкой будут все удобства, включая палатку и котелок, но для войны у них есть всего-то пара минут. Почему? Потому что потом у него кончится его несколько патронов, и ему придется отбиваться ножом. А нож против стрелкового вооружения в большинстве случаев проигрывает, особенно на дальних и средних дистанциях. Аленка меня внезапно прервала. «Смотри», — указала она направление. «Ну, что там? Дым. Черный. Значит, горят покрышки и машины. Это от них обычно такой черный дым получается. Это вы с Лешкой подожгли, ТС?» Приложил я палец к губам. «Никому об этом не говори». «Да, знаю я, это был риторический вопрос». «Ну, тогда, вот тебе риторический ответ. Поехали в Ситытл». «Зачем? Найдем какой-нибудь магазин с хостоварами и купим все, что пригодится нам в походе». «Саша, а может не стоит ехать в Ситытл? Поедем туда, куда ты запланировал, а по дороге купим все, что надо. Мне кажется, что так будет лучше». Я посмотрел на Аленку. Она вроде бы успокоилась, и учитывая ее некоторые способности, стоит все-таки к ней прислушаться. «Ну, ладно, если ты так считаешь, то так и сделаем. А сейчас, давай уже почитаем, что там в газетах написали про всякие перевороты в нашей стране». Но начать чтение газет нам не удалось. Мы уже покинули окраины Сиэтла, и сейчас въезжали в город Такома. Так что отвлеклись мы вполне по делу. Нам попался неплохой такой магазинчик с полным набором товаров для дома. Конечно, специфического туристического снаряжения там не оказалось, но кое-какую посуду мы все же прикупили. Ложки, вилки, миски, кружки. Также взяли чайник, сковороду и кастрюлю, которую я планировал в случае чего использовать в качестве котелка. В общем, затарились по полной программе. Так что заднее сиденье у нас оказалось завалено всяким барахлом по самую крышу. Но так как нас в машине было только двое, особых неудобств нам это не принесло. Но, как только мы тронулись в путь, я все-таки заставил Алену читать купленные мною газеты. Ну, что сказать, кроме громких заголовков, особой конкретики от местных газет ожидать не приходилось. Танки в Москве и отстранение от власти Александра Шелепина в связи с его болезнью. Мне это напоминает что-то среднее между отставкой Никиты Сергеевича Хрущева на Октябрьском пленуме 64 года и ГКЧП в 91 году. В моем прошлом будущем времени, конечно, в этом мире все не так немного. И Хрущева сняли на 3 года раньше, чем тогда, а до 90-х еще дождить надо. Но все-таки танки в Москве меня напрягли немного. Да и беспокойство в голосе Сандры по телефону было неподдельным. А еще это непроверенная информация про майора Васина. Если он переметнулся на ту сторону, то нас всех тут сдали, как стеклотару. Ведь Игорь Анатольевич был не только в курсе всей нашей операции, он сам участвовал в подготовке группы, и я так думаю, что знает про нас всех больше, чем мы сами о себе. Ну, разве что про переселение душ не догадывается. Но это уже детали. Два извечных вопроса в русской истории. что делать, и кто виноват. Судя по той истории, что случилось с Лешкой, пока меня там уже не было, внутри комитета глубинного бурения не все в порядке. Похоже, что семичастный не особо контролировал ситуацию, если сотрудников особого отдела вот так вот запросто бросили в подвалы Лубянки и пытались выбить из них нужные показания. И еще неизвестно, как там сейчас живет-поживает особая служба под руководством генерала Авдеева. А что Шелепин? Жив ли он еще или тоже скоропостижно скончался от сердечного приступа, как его предшественник после отставки? Мне ясно, что впереди все не ясно, как в тумане. А впереди уже показалось уникальное зрелище высоченной горы. И она тоже в тумане. Но, по крайней мере, хоть выглядит красиво и загадочно. Огромное облако, словно мохнатая шапка, оседлала вершину горы. А может, это просто такой сгусток тумана, большой и абсолютно непрозрачный, такой же коварный и непредсказуемый, как наше будущее. Красиво, прокомментировал я Алене, показавшуюся в лобовом стекле открывшуюся панораму величественной горы. А, что? Кажется, что Алена целиком погрузилась в чтение газетных новостей. Она подняла голову и замолчала, глядя на затуманенную горную вершину. Но ощущение того, что она еще не отвлеклась от прочитанного. Да, очень красиво. Но тебе, что, совсем не интересно, что у нас там творится? Почему? Очень интересно. Но ты читаешь молча. А мне хочется подробностей. Но, похоже, что в местных газетах вряд ли будут подробности. Вот тут есть кое-какие фамилии. Временно исполняющий обязанности руководителя страны назначен Яковлев Александр Николаевич. Имя отчество, прямо, как у Шелепина. Что? Как ты сказала, отчество, как фамилия, Яковлев, охренеть, ты, что, знаешь его, это полный пиец, не ругайся, надулась Аленка, прости, вырвалась, на эмоциях, ты что-то знаешь, похоже, что Советскому Союзу осталось недолго жить, тут вот написано про какую-то перестройку, вот и я про то же, перестройка, перестрелка, мля, Саша, что, все так серьезно, серьезнее некуда, похоже, что мы уезжали из одной страны, а вернуться придется совсем в другую. И еще надо хорошенько подумать, а стоит ли туда возвращаться? Ты что такое говоришь, Саш? Прости, это так, мысли вслух. Мне такое мысли не нравится. Ты мне доверяешь? Ну, доверяю. А без всяких ну, доверяю. Поверь мне, все очень-очень плохо. А там еще что-нибудь есть? Другие фамилии упоминаются? Я еще не все дочитала. Ну, тогда прочитай все, а потом расскажешь, Яковлев. Это же тот самый ближайший, сука, соратник Горбачева и один из так называемых архитекторов перестройки. Но в моем времени эта самая перестройка началась лет на 10 позже. Но именно там Яковлев проявил себя, как никто другой. Одни его очень хвалили за вклад в реабилитацию жертв репрессий. Но это все чушь собачья. Не все реабилитированные были агнцы безгрешные. Многие из них были реальными врагами нашей родины. Но этот гребаный архитектор перестройки умудрился рассекретить кучу важных документов. Вот почему-то даже в далеком будущем Америка и не торопится рассекречивать документы расследования по делу об убийстве Джона Фицджеральда Кеннеди. И надо ли трясти перед всем миром своими кальсонами, выворачивая их при этом наизнанку? Но, нет, Яковлев был за перестройку и эту, как его, сука, гласность. Были люди твердо уверенные, что именно Яковлев был идеологом умышленного развала СССР по указке американцев. Недаром он с 58 по 59 год проходил стажировку в Колумбийском университете США, причем в одной группе с другим, ну а очень интересным представителем из КГБ Олегом Калугиным, тоже публично разглашал сведения, попадающие под понятие «государственная тайна» и слил американцам несколько наших нелегалов. В будущем его официально объявят предателем и лишат всех званий и наград. Не исключено, что сейчас и этот предатель тоже там воду мутит. Блин горелый, как все закручено-то. Председателем КГБ назначен Крючков Владимир Александрович. Прочитала Алена. Блин, а этот-то тут каким боком? Вроде бы в 91-м участвовал в ГКЧП против Горбачева. Все страньше и страньше, как говаривала девочка Алиса в известной сказке Льюиса Кэрролла. А за окнами разворачивались великолепные пейзажи, разноцветные растения с цветами всевозможных оттенков, а на заднем плане величественная гора, кутающаяся в облаках, со склонами, покрытыми снегом, не тающим даже летом. «Все», — наконец произнесла Алена, отрываясь от чтения газет, что «все», — прочитала. «Больше нет никакой полезной информации. Американцы пока еще ничего не могут понять, и очень опасаются, не зная, к чему это все приведет. Написано, что армия США приведена в полную боевую готовность, чтобы дать адекватный ответ на неадекватные действия Советов. Ясно. Ладно, давай об этом подумаем после, когда хоть что-то станет более понятным. А пока, вон, любуйся пейзажем за окном. Саш, а можно остановиться? Цветочков хочешь нарвать? Они же завянут, пока мы будем ехать. Нет, мне это, надо. Ну, надо, так надо. Сейчас поищем для тебя подходящие кустики, чтобы было уютно. Ага, в прошлый раз твой брат мне в самый неподходящий момент притащил в кусты труп с ножом в боку. Хорошо, что я уже успела облегчиться, иначе бы точно от страха описа. Обещаю, что никаких трупов к тебе в кусты притаскивать не буду. Клятвенно заверил ее я. Очень на это надеюсь. На этот раз Алене повезло. Никто никаких трупов ей в кусты не притаскивал. Так что вернулась она в машину довольная и снова стала листать газету. А мы выдвигались все дальше и дальше в сторону горы, которая становилась с каждой минутой все больше и больше. Саша, а вот это что? Она показала мне последнюю страницу одной из газет. Я не могу толком посмотреть. Я же за рулем. Что там? Тут статья и какой-то рисунок. Он очень похож на тебя. Кто похож? Ну, сам посмотри. Я мельком глянул и увидел статью, в которой вместо картинки был рисунок, что типа полицейского фоторобота. Я всегда удивлялся, как по таким вот убогим фотороботам можно хоть кого-то найти. Обычно, составленный со слов очевидцев и свидетелей, этот суррогатный портрет был не похож ни на кого и на кого угодно одновременно. Приметы разнились от высокий, да не очень высокий, а черты лица лишь показывали то, что у человека есть нос, рот и глаза. Если у человека нет особо запоминающихся примет, типа шрама на пол лица или очень выдающихся ушей, то получается только некая обобщенная картинка. Я помню из прошлой жизни типичную ориентировку на задержание преступника. Мужчина, кавказской национальности, возраст от 20 до 40 лет, среднего роста, темные волосы, одет в темную куртку и темные брюки, на голове черная вязаная шапочка. Да по такой ориентировке можно было хватать первого попавшегося гастарбайтера, а то и всех продавцов с любого рынка. Причем всех сразу. Ну, разве кроме совсем старых и слишком молодых. Но на этот раз фоторобот был составлен вполне профессионально. Если особо не приглядываться, то да, похож на меня. И заголовок над статьей гласил безапелляционно: «Wanted Angle. Разыскивается».